В имя Отца и Сына и Святаго Духа продолжается праздник Пятидесятницы. В день Святой Троицы мы преклонили колено в продолжительных покаянных молитвах пред Господом. Тайна Царства Божия открывается для тех, кто ходит в Него покаянием. По слову Спасителя и по слову Предтечи, который говорит те же самые слова, и слово в слово, что и Господь, выходя на служение роду человеческому, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня у нас праздник Предтечи в честь третьего обретения его честной главы. Тот, кто голову свою сложил за правду Божию, за обличение нечестия, молится сейчас о нашем покаянии. И его глава честная является всегда в церкви величайшей святыней. Однако символично то, что в течение истории несколько раз была как бы утрачена эта глава. И мы празднуем первое, второе обретение и третье сегодня обретение. Господь отнимает от нас святыни, когда мы оказываемся их недостойными, когда мы забываем о самом главном в нашей жизни – и мы лишаемся по этой причине и храмов, вдруг они начинают разоряться, и святыни от нас отнимаются. И то, что сегодня нам возвращается в святыни, должно быть связано с таким покаянием, которое как бы делало надежным это возвращение святынь наших. На недвижимом камени чистого исповедания веры Христовой, на недвижимом камени заповедей Божьих, то есть покаяния. Потому что, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, заповедь о покаянии, она включает в себе все заповеди Божьи. О чем говорит нам сегодня Евангелие за литургией? Мы слышим, как Предтеча, находясь в темнице, услышал о делах Христовых, и возрадовался, и послал своих учеников ко Христу. Нет большей радости, нет большего утешения для человека, находящегося в скорбях, чем услышать о делах Христовых. И, как говорят святые отцы, темница, тюрьма, становится царским дворцом для того, кто любит Христа и кто слышит, что совершает Христос. Самые скорбные обстоятельства, в которых мы сегодня пребываем, могут стать совершенно иными, если мы будем слышать не только то, что происходит скорбно в этом мире, но о делах Христовых, о том, что Господь совершает через эти скорби, и ради чего Он попускает этим скорбям быть. Господь для ищущих Его всегда найдет способ тем или иным образом известить о своей любви, в особенности к тем, кто страдают правды ради. И вот Предтеча посылает своих учеников ко Христу с вопросом: «Ты ли тот, которого мы ждем, или иного чаем?» Очень серьезный и важный вопрос. Те, кому открыты тайны жизни, знают, что должен прийти Мессия, Спаситель мира. Рано или поздно Он придет. Что бы в мире ни происходило, как бы безнадежным все ни представлялось, придет Мессия, Спаситель мира, и возвестит суд народам, и выведет правду любящих Его, как полдень. И здесь призыв для всех нас, чтобы мы не уставали ждать. Пусть Он не приходит тогда, когда мы надеемся увидеть Его. Мы знаем, что придет время, и Он придет. Это относится ко всему, что связано с победой Христовой. Не только к первому пришествию Христову, не только ко второму Его пришествию, но и ко всем победам, которые совершаются во имя этого пришествия Христова и в которых всегда есть присутствие Христова. Во всяком стоянии за правду, за достоинство человека, за Отечество свое. Пусть воины, которые сражаются за свое Отечество, не знают, придет ли победа во время их земной жизни. Они не перестают верить в эту победу и отдают жизнь за нее. И тем более, когда речь идет о самом Господе, о его пришествии к нам в мир. Посмотрите, от того, что ученики предтечи готовы к тому, что тот, кому они обращают вопрос, не Мессия, не Христос. Если он не тот, не значит, что они перестанут веровать в Мессию Христа, не перестанут жить и устремляться к Нему. Поэтому они и спрашивают, чтобы вдохновиться новой решимостью верности Господу. Предтеча до этого вопрошавшим его говорил: «Я не Христос». Весь народ жил этим ожиданием. И теперь Господь отвечает на это вопрошание ответом, в котором заключена тайна пришествия Мессии. Но прежде мы, в свою очередь, не можем не задаться вопросом, как же так? Предтеча, тот, кто крестил на Иордане Христа, тот, кто сподобился видения Пресвятой Троицы, тот, кто сказал, что Христос – Сын Божий, тот, кто сказал «Се Агнец Божий в земле грех мира», кто говорил о Христе, показывая на Него, как о грядущем крестить Духом Святым, сейчас задает этот вопрос через своих учеников. Прежде всего, может быть, мы должны задуматься о том, что там, где речь идет о Боге, о нашем спасении, необходимо возрастание в удостоверениях истинности этой веры. Не просто так, что-то мы однажды приняли, узнали по благодати, хотя это не смываемо никогда. Но необходимо возрастание и такая убежденность в этом знании, которая уже не будет никогда поколеблена. Мы знаем, что и апостолы споткнулись о то, что Христос, Мессия, не явился в великолепии и силе, какую ждали от грядущего Мессии. И первоверховный апостол, тот, кому не плоть и кровь, а Отец сущий на небесах, открыл, что это Христос, Сын Божий. Когда узнает о предстоящих крестных страданиях Спасителя, говорит: «Да не будет с тобою этого, Господи милостиве». Действуя по внушению самого дьявола, как говорит Христос. Не было ли подобное искушение и у предтечи большего среди рожденных женами? Если мы серьезно относимся к нашей жизни и нашей вере, мы должны понимать, что это очень дорого стоит. Вера очень дорого стоит, и Господь ведет человека от силы в силу, от одной глубины к другой большей глубине, через испытания, через скорби и через сомнения. Может быть, находясь в темнице, он испытал чувство оставленности, то, которое превосходило уже обычную человеческую меру. Мы должны помнить всегда, что самые крепкие в вере могут иметь колебания в вере. Что такое неверие? Неверие – это то же самое, что и грех. Как нет человека самого чистого, самого праведного, который бы не имел прирождений греховных, так нет и самого великого в вере человека, который бы не был борим порою сомнениями в вере. И грех, и сомнение в вере – это одно и то же явление. Но мы не можем сказать, что человек – только грех и только сомнение, что нет в человеке добра. Обычные люди имеют и то, и другое. И смысл жизни заключается именно в борьбе добра против всякого греха, который есть в человеке, в борьбе веры против всякого неверия, которое присутствует в нем. «Нет человека, который жив будет и не согрешит», — говорит нам Слово Божие. И нет, и не может быть человека, который не может быть борим сомнением. И чем больше человек, чем выше он в своей духовной жизни, тем более глубокими могут быть искушения. И дьяволу попускается иногда рубить под самый корень. Так что фундаментальные истины веры, в тех которых человек как будто бы непоколебимо утвержден, вдруг подвергаются такому искушению от дьявола. Чем больше человек, тем большим искушением он может подвергаться от Господа. Сам Господь, мы знаем, в Гефсимании и потом на кресте принял искушение Бога оставленности с тем, чтобы приобщиться всякому страданию, всякой богооставленности человеческой. И, конечно же, больше из рожденных женами первым должен был приобщиться этому страданию Христову, с тем, чтобы приобщиться полноте креста Христова и полноте славы Его. Нет большего страдания для человека, знающего истину, чем сомнение в вере. Это большее страдание, чем то, которое душа может испытывать по совершению греха. Потому что сомнение в вере заключает в себе грехи все вместе взятые. Обессмысливание всего, безумие всего, рече безумен в сердце своем, нет Бога. И жизнь становится бессмысленной, и все становится безумным, напрасным. Дьявол стоит за этим бессмыслием и безумием. Апостолы молили Господа: «Господи, умножь нам веру». И Господь говорил им, что если будете иметь веру, как зерно горчичное, то вы будете двигать горами. И мы призываемся быть во всеоружии Божие, чтобы отражать все нападения дьявола. Сила веры зависит от жизни по вере, простая тайна жизни. И чем больше человек живет по правде, по чистоте, чем большее покаяние он приносит Господу, тем больше он узнает Господа самого. Тем более открывается ему вечная жизнь. Не забудем, что эти искушения с предтечью и с апостолами происходили еще до Пятидесятницы, до того, как открылась тайна Пресвятой Троицы. Царство Божие, пришедшее в силе, новая вечная жизнь, реальность которой превосходит все, что может знать и видеть, переживать человек. Господь отвечает ученикам предтечи: «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, прокаженные очищаются, хромые ходят, немые глаголют и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне». Господь показывает, что есть такая сила, единственная, которая больше самой великой силы, действующей в мире. Самая великая сила – это сила природы. Что может пересилить эту силу? Только сам Господь. И не только во внешнем чуде добра, когда люди получают физическое исцеление. Между прочим, самое величайшее исцеление – возвращение зрения, о котором в Псалме говорится как о знаке присутствия Божия. Псалтирь говорит о том, что Бог возвращает зрение слепым. Только Он может, Творец глаза человеческого. Только Он видящий, в каком видении нуждается человек, понимает, чего лишен человек и как велика его печаль. Но Бог возвращает не только же телесное зрение. И не только физические исцеления даются хромым и немым и нищим. Бог дает свою новую жизнь, которая причастна уже Его победе над смертью, над всяким грехом, над всяким неверием. Человек узнает эту жизнь. «Но блажен, кто не соблазнится», — говорит Господь о нем. Есть, оказывается, возможность соблазниться о том, что совершает Господь. Для людей невежественных, для людей, не умеющих мыслить, есть возможность всегда соблазниться по поводу всего, что являет Христос, начиная с Его Рождества, когда Он является в убогом вертепе, или когда тайна Его рождения превосходит всякое разумение. И далее в избрании им учеников, которые не представляют в глазах мира собой ничего выдающегося, простые рыбари, как скажет потом апостол Павел: «Немного среди вас знатных, немного благородных, немного великих умом, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее, чтобы все видели, что только Бог спасает от смерти неверия, от смерти вечной». Соблазнять могут человека скорби, которые должны неизбежно сопутствовать всем следующим за Господом. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Строгость Христова учения, которое может показаться ограничением свободной жизни, особенности для современного человека. Противоречие между духом и плотью, о котором говорит Христос, что они ищут совершенно противоположного, а человек хочет сиюсекундного успеха и немедленного наслаждения. и многое другое, что является соблазном для тех, кто не решаются следовать за Господом, и что служит нападением многих, как говорит Писание. Но блажен, кто не соблазнится о Христе. И эти слова значат, что требуется великий труд и подвиг служения правды, подвиг покаяния, чтобы избрать этот путь Христов. И это значит, что трудно очень преодолеть человеку все соблазны, которые могут возникать у него. Но опасно их не преодолеть, потому что человек остается с тем, что у него есть, со своим грехом, со своей смертью, со своим небытием. Он не слышит, что покаяние, к которому призывает предтеча, и сам Господь, избавляет душу от всякого греха, утверждает в нем истинную непоколебимую веру и дарует ему жизнь вечную. Аминь.